Внимание! Книга озвучена искусственным голосом, специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Влад Малоков. Там, где мы вместе. Пролог. Я, вместе с боевой тройкой десантников, стоял на вершине одного из двух пригорков, поросших деревьями с густым подлеском, образующих естественное препятствие, ограничивающее проход по этому проселку, ведущему параллельно Варшавскому шоссе, и смотрел на колонну наших отступающих войск. После их прохода предстояло заминировать узость между холмами, чтобы не допустить охват наших позиций с фланга. Танки здесь и так не пройдут, но разведка немцев и небольшие группы на легкой бронетехнике постоянно пытаются проникнуть к нам в тыл. Поэтому приходится отвлекать и так невеликие силы на организацию боковых заслонов. Пулемет, отделение бойцов и десяток мин – вот все, что мы можем себе позволить. На наших старых позициях, напротив деревни Колыханово, продолжает грохотать канонада. Оставленное прикрытие из 35 десантников создает видимость нашего присутствия, заставляя врага напрасно тратить боеприпасы, пока основные силы сосредотачиваются на запасной линии обороны. Если бы мне кто-то раньше сказал, что 400 бойцов, из которых кадровыми можно считать только 200 десантников Старчика, остановит полнокровную дивизию противника, назвал бы его вралем. Ближайшим примером можно было бы считать бои батальона курсантов политруков пограничного училища под Ленинградом, но там они противостояли полку, усиленному танками, а здесь мы встали против 25-километровой колонны моторизованной дивизии СС Райха и еще бог знает каких подвижных соединений 4-й группы. Вот только как так оказалось, что за нашими спинами до самой Москвы, на все 200 километров не осталось ни одной воинской части. Пушка в очередной раз увязла в колее разбитой дороги, прерывая мои размышления. Артиллеристы под моросящим дождем без особой охоты впряглись, помогая несчастным, измученным лошадям. Изнуренные и ослабевшие от лишений, кони скользили копытами в грязи, не находя точки опоры. После нескольких неудачных попыток они замерли, тяжело вздымая бока, и казалось, что никакая сила не заставит их вновь двигаться вперед. Почти все, кроме раненых, шли пешком, включая командиров. Вся техника, оставшись без горючего, была выведена из строя и брошена или сожжена. Танковые экипажи, оставшиеся без машин, черными пятнами комбинезонов выделялись в угрюмой толпе. Холодный октябрьский дождь, начавшийся с утра, так и продолжал поливать без устали, быстро превратив землю в вязкую, липнущую к ногам жижу. На разбитой дороге пехота погружалась в нее до щиколотки, кони по бабке, орудия и повозки проваливались местами едва ли не до ступицы. Длинная колонна войск, тонущих в грязи телег и нескольких уцелевших орудий, растянулась на добрый километр. Еле передвигая ноги, красноармейцы и ополченцы брели мимо, уже не замечая никого и ничего вокруг. Выпачканные и забрызганные сырой землей по самые уши, утомленные и несчастные, они упрямо шли в неизвестность, внешне больше напоминая толпу оборванцев, чем регулярную армию. Хорошо еще, что оружие не побросали. Большинство прекрасно понимало про отсутствие другого выхода, остальные не имели сил удрать. Впереди, возможно, ждал отдых в сухих теплых помещениях и горячее питание, о котором все думали не переставая. Разогреть даже простой кипяток под бесконечным дождем было крайне проблематично. Но может это и к лучшему, голод подгонял солдат идти вперед, а движение позволяло согреться, так как даже плохонькие шинели были не у всех. Навалившись, артиллеристам удалось вытолкать орудие из ямы, и четверка лошадей, вяло переставляя ноги, потащила его дальше. Чтобы идущие следом не угодили в ту же ловушку, яму обозначили жердями, обмотанными тряпками. Пушки, так нужные еще вчера, провожали равнодушными глазами. Снарядов к ним не было и надеяться, что подвезут, не стоило. Заворачивать этих потерявших веру в победу бойцов в наши окопы я не собирался. Толку от них не было. Сам видел, как такой вояка стрелял просто в сторону противника, даже не целясь, а когда кончилась обойма, продолжал тупо щелкать курком, смотря отсутствующим взглядом. Приводить их в чувство не было ни сил, ни желания. Проще рассчитывать на себя и уже отработанную тактику, чем ждать, когда они разбегутся в самый неподходящий момент, оголяя участок обороны. Нам и так приходится несладко, спасает только отличная выучка десантников и заранее сделанные промежуточные точки боепитания. Где сейчас находятся армейские склады, непонятно. Хорошо, что с вывозом раненых в тыл проблем не было. Дождь давал небольшую передышку в непрекращающейся череде немецких атак, по крайней мере спасая от бомбежек. Колонна тянулась очень медленно, с большими разрывами между подразделениями. Через некоторое время погода еще больше ухудшилась и заметно похолодала. Моросящий осенний дождь неожиданно перешел в настоящий ливень, сопровождаемый матерными комментариями, сводившимися к обсуждению, не выпадет ли снег, окончательно превратив дороги в непроходимые. Люди находились на грани. Единственный плюс в этом природном безобразии заключался в отсутствии авиации, способной рассеять эти жалкие остатки армии целого фронта. Можно сказать, что идущим в колонне еще повезло. В котле под Вязьмой скоро погибнут или попадут в плен сотни тысяч бойцов и командиров, стягивая на себя большую часть сил двух танковых групп. О том, что немцы планируют встать на зимние квартиры в Москве, знали еще с начала войны и готовились к ее защите, создавая два рубежа обороны в тылу войск западного направления Вяземский и Можайский. Особый упор, делая на прикрытие самого короткого пути на Москву, вдоль Минского шоссе, где окопалась 16-я армия Константина Рокоссовского, создав плотную и развитую систему обороны. Индивидуальные ячейки давно сменили полнопрофильными окопами с ходами сообщения, отсечными позициями и прочей инфраструктурой, включая и артиллерийские доты, и даже дальнобойные морские орудия. Но успехи по сдерживанию противника под Смоленском внушали некоторый оптимизм, даря надежду, что удастся удержать занимаемые позиции до начала холодов. В то, что немцы в зимний период смогут проводить крупные наступательные операции, не верил никто. Очень уж хотелось нашим стратегам старой школы перевести все в затяжную окопную войну, на измор. Сентябрьское наступление Красной армии ожидаемого успеха не принесло. Только резервный фронт под командованием Жукова условно справился со своей задачей, ликвидировав Ельнинский выступ и освободив саму Ельню. Была снята угроза удара во фланг двум фронтам, но полностью осуществить замысел на окружение всей ельнинской группировки немецких войск не удалось. Причем две разведгруппы, выделенные нами для оперативного сопровождения операции, своевременно сообщили о начале отвода гитлеровских частей, но командование информацией не воспользовалось, опасаясь возможной ловушки, и еще долго обстреливали уже практически пустые окопы. На других фронтах западного направления не удалось достичь даже локального улучшения обстановки. Очаговая система обороны, когда отдельные и не связанные друг с другом узлы сопротивления, промежутки между которыми находятся под наблюдением разведки, прикрыты инженерными заграждениями и простреливаются пулеметным, минометным и артиллерийским огнем с закрытых позиций, оказалось нам не по зубам. В очередной раз красноармейцы поднимались в лобовые атаки, вместо совершения обходов и охватов. После Ельнинской операции Жукова срочно отправили спасать Ленинград, назначив руководить резервным фронтом маршала Буденного, снятого с должности командующего юго-западным направлением, за неоднократные требования отвести войска от Киева. Оставление столицы республики посчитали политически неверным решением и отдали приказ держаться до последнего, что в результате закончилось полным разгромом и потерей практически всей Украины. А немцы, за счет высвободившихся частей, смогли значительно усилить вторую танковую группу на южном участке Брянского фронта. К середине сентября активность наших войск на западном направлении снизилась до минимума. Смена тактики с постоянных беспокоящих контратак на глухую оборону позволила противнику распоряжаться резервами по своему усмотрению, формируя ударные группировки. Военная история знает множество примеров, когда сторона, выбравшая оборонительную стратегию, неизбежно пытается играть в лотерею со смертью. Единственный шанс – это вскрыть планы противника и направление его ударов, что дает надежду на успех. К сожалению, предположения о планируемом направлении удара немецких войск оказались ошибочными. И произошло это вовсе не из-за того, что мероприятия по обороне плохо подготовили. Угадать точное место удара довольно трудно, разведка не всемогуща, а я таких подробностей, к сожалению, просто не знал, имея только общие исторические познания. К тому же неожиданные ходы противника, на которые немцы оказались мастера, это самый страшный враг обороняющихся. Всего предусмотреть невозможно, но я очень старался и, наконец, приступил к осуществлению своей задумки. Подготовленные разведгруппы уходили за линию фронта регулярно. Поиск как в ближнем тылу противника с краткосрочными задачами, так и длительные рейды до полусотни километров в глубину обороны, позволяли командованию иметь достаточно точную информацию о дислокации вражеских частей, а также поступлении резервов, и на основании этих данных формировать стратегию предстоящей битвы. И войсковая разведка, и партизанские отряды систематически предоставляли сведения о противнике, а штабы просчитывали возможные линии ударов. В результате в плане обороны Западного фронта решили основные усилия направить на оборону шести направлений. 1. Осташково-Пиновское, выводящее в тыл правого крыла фронта. 2. Нелидово-Ржевское, разрезающее фронт на две части и выводящее во фланг и тыл 30-й. 3. Бильское, угрожающее тылам 29-й. 4. Конютино-Сычевское, направленное в район Ржева и Вязьмы. 5. Ярцевское, как кратчайшая дорога на Москву. 6. Дорогобужское, с выходом в тыл 20-й. Я же упорно продавливал информацию об ударах двух танковых групп с охватом армии Западного фронта у Вязьмы, по сходящимся направлениям со стороны Духовщины и Рославля. И если силы третьей группы, сосредоточенные у Духовщины, просчитывались и подтверждались разведданными, то в сосредоточение четвертой под Рославлем не поверили, посчитав просто усиленной танковой дивизией для вспомогательного удара. Меры против нее, конечно, приняли, предусмотрев в резерве специальную оперативную группу для удара во фланг, при вклинивании в нашу оборону, но они впоследствии оказались недостаточными. Причина была в организованной немцами широчайшей кампании по дезинформации и контрразведывательным мероприятиям, позволившим скрыть переброску из-под Ленинграда 4-й группы Гипнера. По какой-то причине командование больше доверяло результатам радиоразведки, чем сообщениям наших групп, наблюдавших танки своими глазами. Один радист с характерным почерком, оставленный на месте предыдущей дислокации штаба танковой группы, оказался достовернее всех наших сообщений. Правда, моими усилиями 26 октября наверх все-таки ушла шифрограмма за подписью Конева, Лестева и Соколовского, главковерху товарищу Сталину, начальнику генштаба товарищу Шапошникову. Данными всех видов разведки и опросом пленных устанавливается следующее. 1. Противник непрерывно подводит резервы из глубины Пожел, Д, Минск, Смоленск, Кардымово и по шоссе Минск, Смоленск, Ярцево, Бобруйск, Рославль. 2. Создает группировки против Западного фронта на ФР 16, 19 и 20 армии в районе Духовщины, Ярцево, Соловьевской переправы, СТ, Кадымово, Смоленской против резервного фронта в районе Рославля, на Спас-Деменском направлении. 3. По показаниям пленных, противник готовится к наступлению в направлении Москвы, с главной группировкой вдоль автомагистрали Вязьма, Москва. Противник подтянул уже до 1000 танков, из них около 500 в районе Смоленска, починок. Противник сосредоточил на московском направлении до 80 дивизий. 4. Начало наступления ранее утро 2 октября. Авиация для этой операции перебрасывается из-под Ленинграда и Киева. Войска перебрасываются из Германии и киевского направления. Но ожидаемого эффекта этой информации достигнуть не удалось. В результате время начала тайфуна было определено довольно точно, но в штабах все-таки безнадежно промахнулись с направлениями главных ударов. Немецкому командованию удалось провести крупную перегруппировку войск, позволившую принципиально изменить всю форму операции. К тому же Гудериан, командующий второй группой, с какого-то перепуга решил атаковать 30 сентября, то есть, опередив на два дня других участников наступления. А как же хваленый немецкий Орднунг, где воспетая дисциплина и порядок? Я о таком неожиданном поступке высших офицеров Рейха раньше вообще не слышал и не читал ни в одном из учебников, вот и выступай после таких выходок в роли знатока истории или оракула. Запланированный контрудар по сходящимся направлениям во фланге вклинившегося в нашу оборону немецкого танкового клина на Брянском фронте силами 13-й группы генерала Ермакова результата не принес, по причине недооценки количества наступающих частей. Казалось бы, немалые силы ударной группы Ермакова, две танковые бригады, стрелковые и две кавалерийские дивизии просто размазались о фланговое прикрытие немцев, не достигнув никакого результата. Та же участь, но уже на нашем участке фронта, постигла и оперативную группу Болдина. Почти 250 танков, моторизованная, кавалерийская и стрелковая дивизии под Холм-Жирковским потрепали немцев, но, не имея артиллерийской и авиационной поддержки, нужного эффекта тоже не принесли. В результате наша оборона была прорвана в нескольких местах на всю глубину фронта. Повторялась картина начала войны, только вместо Павлова сейчас в поисках решения метались другие военноначальники, но, по сути, повторяя его ошибки, при том, что о внезапности нападения и речи не шло. Быстроходный Гейнс, так жаждавший первым получить лавры покорителя Москвы, рвался вперед, обходя крупные узлы сопротивления советских войск, и уже без серьезного боя, захвативший «Орел», 4 октября под Мценском нарвался на другого гения танковых сражений, полковника Михаила Катукова. В результате полученной оплеухи и примененной против него тактики мобильных танковых засад, Гудериан не только терял технику, но и полностью лишился скорости продвижения вперед. А на Варшавском шоссе складывалась удивительная ситуация, части, которые должны были прикрывать это направление, как будто испарялись. Одни дивизии получали приказ срочно передислоцироваться на Брянское направление, другие отходить к Калуге и Вязьме. Танковая бригада, стоявшая за Юхновым, 4 октября начала спешную погрузку на станции Мятлево, а 53-я стрелковая дивизия, седлавшая до этого шоссе, не принимая боя, пролетела через город в сторону Медани за несколько часов до появления немецких колонн, даже не подумав о возможности использования Угры в качестве естественной водной преграды, и как будто растаяла. Так как посланный для организации взаимодействия делегат связи, до самого Малоярославца никаких войск не обнаружил. Дороги на Вязьму и Калугу через Юхнов, то есть в тылы двум фронтам, оказались в полном распоряжении противника. Само же Варшавское шоссе на всю свою протяженность до столицы осталось без армейского прикрытия. Дорога на Москву была открыта. О злом умысле и тем более предательстве думать не хотелось, но вспомнился разговор с генералом Лукиным, которого я немного знал по подготовке Смоленска к обороне. Принимая от Конева командование 19-й, последний, кроме прочего, передал несколько листов со списком фамилий штабных командиров, к которым по разным причинам утратил доверие, а говоря другими словами, подозревал в предательстве. Не стоило сбрасывать со счетов и немецкую разведку. Так что наши планы и расположение войск секретом для противника не являлись. В отличие от Красной армии, гитлеровцы могли позволить себя выбирать направление атаки и били по наиболее уязвимым, в стратегическом плане, местам. То есть удары были нанесены там, где плотности наших войск были ниже нормативов для устойчивой обороны. Создав локальное превосходство в силах, они без особых усилий взломали линию фронта. На третий день наступления управление войсками было утеряно, командование не понимало, где свои части, а куда уже прорвались немцы. Еще 4 октября в Ставке были уверены, что линия фронта находится в 150 километрах от Юхнова, а 5-го в город вошли немцы. Планомерный отход на Вяземскую, а затем Можайскую линии обороны не получился. Кроме того, даже заполнить еще не полностью готовые укрепления воинскими частями не было возможности, ввиду их отсутствия. Резервы были крайне скудны. И это было еще одной из причин, по которым мы не задерживали немногочисленные колонны отступающих. Им предстояло в нашем тылу восстановить хотя бы какое-нибудь подобие линии фронта. Что с начала немецкого наступления делал я? Да как обычно, раз уж не получилось предотвратить катастрофу Западного фронта, занялся любимым делом всех попаданцев в ВОВ, начал кошмарить неприятеля, используя наличные силы центра подготовки парашютистов. Нашей задачей в ближайших оперативных планах было не удержать позиции любой ценой, а нанести потери противнику, максимально задержав его продвижение вперед. Пространство разменивалось на время. Других вариантов попросту не было, так как единственным боеспособным соединением за нашими спинами стали подольские курсанты, спешно занимавшие позиции укрепрайона у Медани и Малоярославца. В третий раз, с начала войны, я становился свидетелем, как на пути немецких дивизий вставали учащиеся и преподаватели военных училищ. Сначала Борисовское танкотехническое, затем под Красногвардейском Новопетерговское военно-политическое погранвойско НКВД, сейчас два подольских, артиллерийское и пехотное. Среди проходящих мимо взгляд зацепился за знакомое лицо. Точнее, сначала разглядел прыжковый комбинезон, и уже потом я пристальнее всмотрелся в красноармейца. Точно, это парашютист одной из групп, посланной Старчиком на шоссе западнее Юхнова еще в первый день обороны. Боец шел, что называется, в автоматическом режиме, то есть фактически спал на ходу, придерживаясь рукой за телегу с ранеными и механически переставляя ноги. Я окликнул его, но внимания не привлек. Один из десантников поспешил к дороге и хлопнул товарища по плечу. «Саня, очнись, командир зовет». «А, где, что?» — встрепенулся последний, приходя в себя. «Михаил, ты как здесь?» Он рассеянно огляделся и, увидев меня, обрадованно заулыбался. Дошли. Помоги Сергееву, я сейчас. Поспешив ко мне, он доложил. Группа отряда особого назначения вернулась в задание, исчерпав возможности ведения боя. А где остальные? Перебиваю его, глядя, как из телеги помогают выбраться только одному нашему раненому бойцу. Вас же три тройки должно быть. Две тройки и два сапера, поправляет он меня. Четверо убито, нами сожжен один танк, обстреляна колонна грузовиков, а саперы подорвались вместе с мостом. У нас ни патронов, ни гранат. Последнюю пистолетную обойму разделили поровну. Хорошо, следуйте в расположение. Радость от встречи с вышедшими из окружения меркнет. Опять потери. Нас с каждым днем становится все меньше, и если бы не подошедшая утром рота подольских курсантов, усиленная артиллерией, удержать позиции было бы очень тяжело. Впереди с приличным перелетом разорвался снаряд, чего и следовало ожидать. Немецкие артиллеристы не собирались просто так выпускать отступающих. Выдвинувшиеся вперед корректировщики давали наводку на увязнувшую в грязи колонну. Второй взрыв, как и положено, с недолетом, классическая вилка, начало пристрелки, за которой следовал огневой налет. Но и мы не лаптем щи хлебаем. Если против пушек на закрытых позициях ничего предпринять не можем, то корректировщики наша законная добыча, не так много мест в лесной местности, где они могут расположиться. Как бы в подтверждение моих мыслей следует приглушенный расстоянием выстрел Масинки, это отметился наш штатный снайпер Коля Стариков. Пехота, наученная горьким опытом, уже разбежалась в стороны, только телеги с ранеными остались на месте, да немногие санинструкторы суетились рядом, не решаясь отойти от подопечных. Десяток взрывов прокатился в стороне от колонны и вражеские пушки смолкли. Значит, Стариков оказался точен, стрелять без корректировщика, тратя снаряды впустую, немцы не пожелали. Мы вышли из-за деревьев, за стволами которых укрылись от обстрела, предстояло поторопить пехоту. Скоро начнет темнеть, а у нас еще полно работы. Дождь кончился, но сильно похолодало, ночью точно будет снег. Первый снег этой осени. Глава 1. Наступление Красной Армии, начатое Жуковым, не стало для нас неожиданностью, так как в письме из штаба фронта, врученном мною Старчику в конце августа, был приказ о создании и подготовке двух разведывательных групп для заброски в полосе резервного фронта в тыл ельнинской группировки немецких войск. Мне же предписывалось в кратчайшие сроки направить наш первый партизанский отряд в количестве полусотни человек в смоленские леса, с задачей максимально затруднить подвоз горючего и техники по железным дорогам, организовать на коммуникациях маленькую рельсовую войну. Масштаб, конечно, не тот, что будет летом 1943 года, но готовились мы серьезно, планируя подключить все партизанские отряды и группы окруженцев в этом районе, чтобы максимально испортить немцам жизнь. Несмотря на получение выхлопотанного мною вооружения и вещевого довольствия, нам еще многого не хватало. Пришлось вплотную браться за инвентаризацию того, что досталось трофеем от немецких парашютистов под Борисовым. Большинство транспортных контейнеров до сих пор остались нераспакованными по простой причине, в них не было продуктов, а оружием никто особо и не интересовался. Моему комендантскому отделению хватало и своего, а курсантов к тюкам никто бы не подпустил. Немецкие парашюты по назначению мы использовать не могли из-за их конструкции, зато качество материала, заметно превосходящее наши, стало отличным обменным фондом. Старшина, понимая ценность, им не разбрасывался, хотя связистки так и вились вокруг него, выпрашивая шелк хотя бы на головной платок. «Ну что, старшина, отловил я Петровича, пойдем, посмотрим, что мы нахомячили». И то верно, обрадовался он возможности заняться любимым делом всех хозяйственных военных по перетряхиванию имущества, особенно чужого. Негоже вещам без дела лежать. Я только пару бойцов в помощь возьму. Хорошо, я тебя возле прицепа жду. Основная часть всего нашего барахла, включая трофей, хранилась в прицепе, вывезенном с аэродрома под Минском, еще в первые дни войны. Все дефицитные запчасти, резина и прочее, включая обмундирование и парашюты, кроме немецких, растащили почти сразу после нашего выхода к штабу ВВС еще два месяца назад. Продовольствие, большая часть захваченного вооружения и боеприпасов ушли на оснащение групп, посылаемых во вражеский тыл. Предстояло узнать, что же у нас осталось. Ничего сверхъестественного я не ждал. Контейнеры были стандартные. Длина 1,5 метра, высота и ширина по 40 сантиметров. По инструкции, масса упакованного контейнера не должна превышать 120 кг, чтобы его могли уверенно нести 4 десантника. Для удобства переноски имелось несколько брезентовых ручек, а при наличии нормальной дороги его можно было катить на двух обрезиненных колесиках, удерживая за металлическую Т-образную откидную ручку. Почти как у современных чемоданов. Чтобы контейнер не развалился от удара о землю, он имел ребра жесткости, а на торцевой стенке, противоположной креплению строп парашюта, металлическую сминаемую амортизационную систему в виде тонкостенной гофрированной трубы, и по внешнему виду напоминал авиабомбу. По утвержденным нормативам, которые нам доводились на занятиях в академии, на десантный взвод полагалось 14 контейнеров, в которых сбрасывалось все основное вооружение, боеприпасы, взрывчатка и медикаменты. При себе солдаты, предназначенные для выброски на парашютах, имели только личное оружие, как правило, пистолет Парабеллум, 180 патронов к нему, два ручные гранаты, подсумки с винтовочными патронами и нож. Командир, его замы и начальники трех отделений получали автоматическое оружие. Это было связано с техникой прыжка на немецком парашюте. При разработке данного средства десантирования за основу была принята итальянская модель Сальваторе, в которой стринги парашюта сходились в одной точке и от нее образной тесьмой крепились к поясу на талии парашютиста двумя полукольцами. Стропы такого парашюта собирались в пучок не над плечами, как у всех нормальных людей, а на спине. Неприятным следствием такой конструкции являлось то, что парашютист повисал на стропах в нелепом наклонном положении лицом к земле. Поэтому немецкие десантники выпрыгивали из самолета рыбкой, то есть вниз головой, и только после раскрытия парашюта поворачивались в положение вниз ногами. Понятно, что при таком прыжке много на себя не навесишь, иначе запросто сломаешь позвоночник. Единственным плюсом такого десантирования была возможность прыгать с очень низких высот всего в сотню метров. Но даже при такой высоте разброс грузовых контейнеров получался приличным, и если десанту предстояло сразу вступить в бой, то против дальнобойных винтовок они становились бессильны. Наши парашюты и техника десантирования позволяли не только прыгать полностью экипированными, но и брать дополнительную нагрузку. Часто грузовой мешок привязывался к поясу или ноге на длинном фале, что, кроме прочего, помогало при посадке быстрее погасить купол. А для отдельно сбрасываемых контейнеров, наши инженеры еще в середине 30-х годов, после долгих мучений, умудрились сделать купола из марли на вес от 30 до 160 кг. По размерам они были больше, зато стоили очень дешево, правда, и были одноразовыми. «Вот криворукий, куда же ты брезент-то тянешь?» – возмущался старшина на приведенных помощников. «Шнур сначала ослабь, а потом уже вверх поднимай. Откуда вас таких бестолковых понабрали только?» Бойцы понимали, что старшина ругается для порядка, и внимания на его ворчание особенно не обращали, споро освобождая кузов от закрепленного сверху тента. Затем под его же руководством расстелили брезент рядом и стали выгружать через высокий борт различное имущество. Я специально подобрал время, когда в лагере было меньше всего народа, но зевак все равно собралось достаточно. Тут и наряды разные, больные, хромые, и просто ошивающиеся без дела. Оказалось, что даже при плотном расписании и строгой дисциплине находятся сачки, отлынивающие от занятий. Пришлось их разогнать, сделав в памяти зарубочку разобраться с ними после. Как и ожидалось, в контейнерах был стандарт: карабины, патроны, гранаты, немного взрывчатки и два пулемета. В самом большом, помеченном красным крестом, лекарства и перевязочные материалы. Зато личные вещи и груз команды, встречавший десант, порадовали. Оружие и все, что было на телах, после боя, мы собрали, включая одежду, но ящики и мешки в двух машинах со стоянки диверсантов, подавших сигнал на выброску десанта, осмотрели только поверхностно, а подготовлены они оказались достаточно серьезно. Много взрывчатки, детонаторов и сопутствующего саперного имущества, но больше всего я лично порадовался еще двум образцам так понравившегося мне ручного гранатомета и большому количеству боеприпасов к нему. Теперь будет, что показать на испытательном полигоне, посетить который я собирался в ближайшее время. После боев под Красногвардейском, как я ни старался, у меня не осталось ни одного подобного боеприпаса. Экономить во время ожесточенных боев не получилось. Остались только стержни метательного заряда, которые крепились к кумулятивным или обычным гранатам перед выстрелом. Объяснять же на пальцах всегда сложнее, чем показать готовое изделие. Как я раньше отмечал, штурм-пистолет обычной ракетницы отличался только усиленным корпусом, весь смысл был в боеприпасах. Это как с немцами получилось, точнее, получится в скором будущем. Чтобы разгадать причину ужасающей противника эффективности «Катюши» по прямому распоряжению Гитлера, силами его любимчика Отто Скорцени, была проведена операция по захвату пусковой установки. Каково же было удивление германских ученых, получив, в конце концов, обычный грузовик с направляющими в виде рельсов и никакого страшного секрета. Потому, что сами реактивные мины им не достались или не догадались взять вместе с машиной, ведь приказ был только на захват самой установки. Вот это, указывал я на ящики с гранатами к штурмпистолю, отложите в сторону. Все саперное снаряжение и взрывчатку уносите за пределы лагеря и организуете пост. Так может, сразу инструктору по минно-взрывному делу передадим, сказал кто-то тоскливо, не желая торчать с винтовкой во внезапно образовавшемся наряде. Обязательно передадим, усмехнулся в ответ, вот ты боец и беги, сообщи им радостную новость, заодно и поможешь его перенести. Слушаюсь. Ответ царапнул слух. Где короткое, емкое и такое родное есть. Поберегись, раздалось из кузова и следом на землю сбросили свернутый в рулон здоровенный кусок брезента. Это та откуда, удивился я, но ответа не получил. Петрович тоже сделал немного удивленное лицо. Так я и поверил в его неведение, а кто все это в прицеп перетаскивал, точнее под чьим чутким руководством, в то, что при наличии такого количества свободных рук, старшина сам будет выполнять роль грузчика, я не верил ни секунды. Но в принципе меня, его хомяческие потуги и не сильно беспокоили, а вот брезент пригодится. У меня на него были планы. Посмотрев, как в сырую погоду бойцы мучаются с обмотками, пришла мысль, а почему бы не дополнить ботинки невысокими голенищами? Получится своеобразные берцы. Я даже проконсультировался с сапожниками, которые заверили, что это вполне возможно. Дело было за материалом. Столько кожи мне взять было негде, с кирзой тут пока тоже какие-то проблемы. А вот брезент вполне может подойти. Как говорится, дешево и сердито. Петрович, увидев, что я с непонятным ему интересом смотрю на рулон брезента, заволновался и, чтобы отвлечь, потащил в сторону, смотреть немецкие ранцы и вещмешки тех диверсантов, кто был переодет в нашу форму. По умолчанию потрошить их при курсантах мы не собирались, поэтому относили в мою палатку. Места там хватало. Сначала все имущество высыпалось в одну кучу, потом сортировалось. Мыльно-рыльное в одну сторону, портянки и нательное белье в другую и так далее. Мне это быстро наскучило. Единственное, что отобрал себе, две пары перчаток из тонкой кожи отличной выделки, с обрезанными пальцами. Такие используются при стрелковой подготовке, а еще их называют велосипедные. Пока старшина продолжал пыхтеть на сортировке, занялся бумажной работой, которой у меня было предостаточно. «Товарищ капитан», через некоторое время окликнул он, «гляньте». Оторвавшись от рапорта о результатах боевой подготовки, я подошел к расстеленной плащ-палатке, служившей местом сортировки. «Что у тебя?» «Вот», разложил все, замялся старшина, указывая на край плащ-палатки, «только тут вот еще». «Что ты мямлишь?» «Как новобранец?» спросил немного раздраженно, подходя ближе. «Вот это номер! И откуда у нас такой подарок?» Я смотрел на пиджак, каким-то образом затесавшийся среди военной формы, и стопку сберегательных книжек, вытащенных из карманов. Вопрос о происхождении был чисто риторическим. Я с первого взгляда понял, это еще один подарок от бандитов, застреленных на улицах Минска. Ценности и документы, бывшие при них, мы сразу сдали компетентным органам. Я тогда был сильно озадачен обнаруженным золотом и поспешил опечатать место его хранения. Обыск тел поручил красноармейцам, не проконтролировав выполнение, и вот результат. Кто-то из бойцов, может, никогда и не видевших, как выглядит сберегательная книжка, не придал им значения, оставив в карманах, и теперь мы имеем возможные неприятности. Судя по лицу старшины, он тоже это сразу понял. Сейчас только разбирательства с органами нам и не хватает, подумал вслух и выругался. Можно и под трибунал пойти, за присвоение, добавил Петрович свою ложку дегтя, по нынешним временам. Не нагнетай, нашли, посчитали и сдали. Какие к нам претензии? Найдется, кому спросить, а все ли сдали. Таких деятелей и до войны было много, а сейчас так и подавно, по тылам окопалось. Пока переговаривались, я бегло просмотрел странички в серых невзрачных обложках, пролистывая и останавливаясь на суммах последних записей. Все они были на предъявителя, что и следовало ожидать. А вот итоговая сумма была очень внушительная, больше 300 тысяч рублей. Между прочим, плавающий танк Т-40, который мне переделывают под БМП на московском заводе, сейчас стоит 135 тысяч рублей, а И-16 всего 80 тысяч, пусть и устаревшая модель, но все же самолет. Таким образом, если нас обвинят в сокрытии или присвоении, то мало не покажется. Поэтому принимать решение в таком щекотливом вопросе, нужно хорошенько все обдумав. Радостно бежать к командованию, потрясая сберкнижками в руке, не самое лучшее решение. Старшина прав, найдется кому половить рыбку в мутной воде. И предлог хороший. А где же ты раньше был, и сколько еще не сдал? Возможно, я нагнетаю, дуя на холодную воду, но время сейчас такое. Пообтерся я тут за 2 месяца и всякого успел насмотреться так, что былой бесшабашности сильно поубавилось. Сделать вид, что ничего не произошло и по-тихому сжечь книжки можно, но где гарантия, что кто-то из участников минского происшествия, по закону подлости, не вспомнит о них в самый неподходящий момент? Тогда будет еще хуже, а если честно, то и жаба поддушивает. Я бы нашел, как распорядиться деньгами, те же разгрузочные жилеты заказать. Можно сослаться на немецких диверсантов, якобы это было среди их вещей. Кстати, вполне рабочая версия. Но сначала я посоветуюсь в финотделе о возможности зачисления этих средств на счет отряда, чтобы все было официально и можно было проследить расход. Давай мы с тобой, Петрович, акт все-таки составим, а потом уже думать будем, как этим богатством распорядиться. И распространяться об этом пока не нужно. Что я, без понятия что ли? Я, могила. Немецкие ранцы решили отдать секретчикам, специально назначенным бойцам в каждом взводе в обязанности, которых входило раздавать тетради перед занятиями, а потом собирать и хранить в опечатанных чемоданчиках. Представитель особого отдела, недолго думая, объявил все, что мы даем курсантам под запись, секретной информацией, даже если это была схема мины еще времен царя Гороха. Соответственно, тетради были пронумерованы, прошиты и опечатаны. Плюс в этом был только один, из тетрадей листы не выдергивались, несмотря на жуткий дефицит бумаги. Даже я писал рапорты черт знает на чем. С недавнего времени курсанты ходили на занятия с личным оружием и вещмешками, укомплектованными на случай внезапной тревоги, как еще один из элементов подготовки. Красноармеец, идущий в строю с чемоданом, вызывал недоумение, и ранец это исправит.